следовал за ударом. Рушились колонны. Люди в ужасе закрывали руками лица, а Сизиф посмотрел на Миропу, печально поцеловал ее и достал ключ. Спускаться вниз, когда все вокруг сотрясается и рушится, было очень страшно, но Сизиф заставил себя приблизиться к тени, скорчившейся в самом углу. За ним внимательно наблюдали исполненные гнева глаза. Ему следовало помнить, что смерть является дочерью змея. Теперь Сизиф понял, кого пленил. Мудрое, холодное существо, так не похожее на своего кроткого брата. «Дай мне 10 лет», — попытался поторговаться Сизиф, который никогда не сдавался без боя. Однако смерть ничего ему не ответила. Пол задрожал еще сильнее, на стенах появились трещины, дворец мог в любой момент рухнуть. Сизиф подумал о своей царице, потом вставил ключ в замок, и цепи упали. Да, вот